земную, поверну я азбуку стальную, запоет мембрана телефона, отвечает Альфа Ориона. Я в дороге, я теперь звезда, я тебя забыла навсегда. Дети.